Мария Шотландская. После разбитых сердец была Мария Шотландская. Эту картину снимал Джон Форд. Продюсером, кажется, был опять Пандра Берман. Хотя возможно, что и Клифф Рид, который обычно делал фордовские картины, потому что Форд любил тех, кто ему не возражал. Нет, все-таки в этом случае был Берман. Меня никогда не интересовала Мария. Мне казалось, что она немножко чокнутая. Я бы предпочла сделать сценарий об Елизавете. Фредерик Марч играл Джеймса Хепберна, графа Ботуэлского. Его жена Флоренс Элдридж играла Елизавету. Сценарий был не очень интересный. Я так и не поняла, почему Джек Форд решил реализовать его. Джек, безусловно, был исключительно интересным человеком. Мы подружились с ним, и время от времени, пока он был жив, встречались. Я ходила в море на его яхте «Аронер». Джек Форд, конечно, был одним из самых выдающихся режиссеров. Когда я в 1932 году приехала в Калифорнию на съемки «Билли о разводе», он работал в РКО. В студии совсем маленькой, поневоле приходилось здороваться едва ли не с каждым. И все смотрели на Форда, как на бога. Он обладал потрясающей памятью. У него была обойма актеров, снимавшихся в его картинах, если для них имелась подходящая роль. Одним из его любимцев был Джон Уэйн. Джек его открыл. Это была группа из 6-7 человек, в том числе Орд Бонд, каждый выше 1,80 м. Собираясь вместе, они выходили в море на яхте Джека «Аронер», парусник длиной в 40 метров, насколько я помню. Плавали вдоль побережья Калифорнии и Мексики и до пьяна напивались. Потом возвращались, трезвели, и он делал новую картину, используя каждого из них, насколько это позволял сценарий. Он снял «Гроздья гнева» с Хэнком Фонда. Потом снимал Джона Уэйна в «Администраторе». В «Информаторе» снялся МакКлеглен. Мы с Фордом довольно быстро подружились. Он был очаровательный человек, но общаться с ним было очень трудно. Он строил свою жизнь, исходя из собственного «я», и потому лучше было ему не прикословить. Вся его команда состояла исключительно из мужчин, но какое-то время он терпел меня. Клэр Тревор и Морин О'Хара были его любимыми актрисами. Он назначал их на главные роли. Уверена, что они никогда не прикословили ему. Морин была очень красивой женщиной. Джек делал картины в расчете на мужчин, а женщин в лучшем случае использовал как декорацию. Однажды ко мне пришел Клифф Рид и сказал, что им срочно нужен Форд. Надо было что-то подправить в одной из его лент. Но он пьянствует у себя дома на Голливуд-Хиллз и наотрез отказывается помочь. Не могу ли я что-нибудь предпринять? Ну что ж, дорогой Клифф, я могу предпринять. Но сделай так, чтобы он протрезвел. Но почему именно я? Клифф сказал, что он уже пытался сделать это сам, но у него ничего не вышло. Я отправилась в дом к Форду и, не помню как, погрузив его в свою машину, привезла на студию РКО, где у меня была своя просторная костюмерная. Затащил его кое-как в комнату. И уж не знаю как, уговорила выпить коктейль, составленный из убийственной дозы виски и касторового масла. Мне никогда не доводилось видеть человека в столь плачевном состоянии. Его так рвало, что на него было страшно смотреть. Я думала, что он отдаст Богу душу, и он думал, что он умрет. Потом он заснул, и я решила, что все, конец. Наконец, спустя часа два он проснулся. Я отвела его в голливудский спортивный клуб, и они привели его в порядок. Он исправил в картине то, что нужно было исправить. Господи, никогда не забуду. В сущности, я чуть не погубила его. Помню, как однажды Форд сошел со съемочной площадки и сказал мне: «Эту сцену ты снимаешь». Я сказала: «Ладно», но усомнилась в том, станет ли работать со мной Фредди. Фредди Марч сказал, что станет, и я снимала сцену в башне. Просто Форд потерял интерес к фильму. Это был провал. Благодаря ему я не сломала себе шею. Я ездила верхом, сидела на седле боком, изображая королеву Марию, разумеется. Снимался эпизод, в котором я скакала во весь опор. Джек своевременно крикнул: «Кейт, пригнись!» Я пригнулась и избежала удара о сук, который наверняка снес бы мне голову. Мы остались друзьями. Он был замечательный парень. Ирландцы — жесткие ребята. Память у него удивительная. Последний раз я видела его, когда он болел и уже не вставал с постели. Да, он умирал. Жесткий. Он любил своих друзей и ненавидел своих врагов. Любил Ирландию. Любил кино, любил свои хиты. Обожал свои провалы. Капризный, упрямый, непреклонный, высокомерный и большой друг. И, ой, какой опасный враг!